Глава 52. Кто против кого? Когда Ким выскочила в коридор, она заметалась. Паника захлестнула ее разум. Еще бы! Прямо на ее глазах Гарольд Холл превратился в синтетика Стена. Господи боже, она же совсем забыла о том, что синтетики способны менять свою внешность. Метаморфозы — жуткая вещь, свидетелем которых ей пришлось стать. Куда бежать теперь? Они находились почти в самой хвостовой части корабля. Дальше был только отсек с двигателями. Ким посмотрела на дверь, ведущую в отсек. Это был тупик. Но перед самой дверью находилась вторая лестница, которая вела отнюдь не к спасению, а на второй этаж, прямо в лапы людям капитана и синтетикам. Что если там, за углом, ее ждала еще одна ловушка? Если на них шла охота, то их вполне могли окружить. Она лихорадочно повернула голову в другую сторону и увидела идущего по коридору человека. Его лицо менялось. Вначале это было лицо Чака Фредериксона, но потом его обладатель словно передумал и решил изменить свою форму. Он превратился в Фокса. У Ким похолодело внутри. Ну, конечно же, кого еще она ожидала увидеть, если не синтетика? В коридор выскочил Гудвин. Быстро бросив взгляд направо и налево и оценив ситуацию, он схватил женщину за руку и потащил ее за собой. «За мной! В двигательный отсек!» Сама мысль об этом ужаснула Ким, ведь двигательный отсек совсем не то место, где можно было прятаться. Там было просто опасно находиться человеку. Для того, чтобы попасть в него, необходимо было пробежать мимо лестницы. А если там их ждал еще один синтетик? Их там никто не ждал. Нидлс схватился за ручку двери, ведущей в отсек. Очевидно, Фокс слишком поздно понял, что хочет сделать механик. Он припустил бегом, но опоздал. Дверь закрылась почти перед самым его носом. Быстрым движением Гудвин закрыл дверь изнутри на запор. Теперь он мог быть спокоен. Люк и переборки были слишком прочными, чтобы их можно было проломить, даже синтетиком. Сильный удар, обрушившийся с той стороны, подтвердил это. Дверь даже не дрогнула. Нидлз отступил назад и оттер пот, выступивший у него на лбу. Затем он обернулся и посмотрел на Ким, испуганно пятившуюся назад. Здесь они были в безопасности. В безопасности? Это слово звучало применительно к их положению, как насмешка. Они были заперты в двигательном отсеке, и безопасно тут было только до того момента, пока не будут запущены двигатели. И если это произойдет, об этом лучше было не думать. Первоначальное торжество сменилось трезвой оценкой их положения. Они были в ловушке, которая в любой момент могла превратиться в их могилу. В тот момент, когда Фокс обрушился на дверь, из машинного отделения вышел Стэн, несший Бада Рихтера, словно трехлетнего ребенка. Он посмотрел на Фокса, ему не потребовалось даже задавать вопроса. Синтетикам вообще не нужна была речь для того, чтобы общаться друг с другом, они просто в этом не нуждались. Их общение проходило на ином уровне, который люди могли бы назвать телепатическим, но это было бы не совсем правильным. Стэн направился к лестнице и стал подниматься. Стоя возле люка в полу, Сид Перри увидел, как в проеме показалась голова Гарольда Холла. В первое мгновение он решил, что бунтовщики решили пойти на штурм и уже приготовился к тому, чтобы применить силу. Но тут Холл, примирительно подняв руки, произнес: «Все нормально. Я не причиню вам неприятностей». Он выбрался из люка и шагнул в сторону, давая возможность выбраться следом за ним Фоксу. «Одного мы взяли», — сказал синтетик. Перри расслабился. «Что произошло? Почему отказала холодильная установка?» Холл рассказал. «Это все безумие», — закончил он свой рассказ. «Рихтер теряет над собой контроль. Если у него окончательно сдадут тормоза, то он может натворить дел. У него пистолет». Прежде чем он успел договорить, внизу раздались два выстрела. И Холл, и Перри вздрогнули. «Это Рихтер», — тихим голосом произнес Гарольд. Он начал пальбу. Оба стали прислушиваться к звукам. Холл покрылся смертельной бледностью. Он знал, что Рихтер непредсказуем, но опасался не за синтетика, а как бы помощник капитана не повредил что-нибудь из аппаратуры, например, ту же холодильную установку. Однако выстрелов больше не было. В тамбур вошел Лео. При виде его Фокс сказал: «Я пойду на помощь Стэну». Он скрылся в люке. «Куда вы меня?» — спросил Холл. Запрете, так же, как и остальных. «А что с тобой делать?» — спросил Перри, глядя в глаза механику, у которого от этого взгляда поникли плечи. «Я не причиню вам вреда», — сказал он. «Все это было ошибкой, нелепой и трагической ошибкой». Гарольд прислонился к стенке и, запрокинув голову, закрыл глаза. Он стоял так несколько мгновений. «Когда отказала система охлаждения, вот тогда я и осознал, что все мы находимся в равном положении, и что вы, так же, как и мы, хотите вернуться обратно на Землю». «Дошло, наконец-то?» — довольно грубо спросил Перри. «Но я все же думаю, что дело не в этом». В чем именно, он не стал договаривать, но продолжал внимательно смотреть на механика. Заметив, как тот вздрагивает каждый раз, когда его взгляд падает на синтетика, он добавил. «Да, ты прав. Мы все в равном положении. И я думаю, что вина в этом лежит даже не на вас, а на тех, кто послал с нами синтетиков. 2 месяца находиться с ними на одном корабле — это слишком для человеческой психики». Холл криво усмехнулся. «Хочешь верь, хочешь не верь, но мы возвращаемся на Землю. Когда все остальные перестанут представлять угрозу, мы взлетим». Гарольд не сказал ничего. «Лео, отойди от него», — мягко попросил Сид. Синтетик послушно выполнил приказ, и, удивительное дело, Гарольд действительно почувствовал облегчение. В проходе показался Митч Паттерсон. Он выглядел взволнованным и даже напуганным. «Ну вот, 3 из них уже в наших руках», — сказал ему Перри. «Что будем делать дальше?» Через несколько минут из люка поднялся Стэн, несший на своих плечах Рихтера. Тот уже не ругался, а лишь смотрел на своих противников. Это был взгляд затравленного человека, потерпевшего поражение, но не смирившегося с ним. В то же время в этом взгляде можно было увидеть нечто похожее на страх. Впрочем, как раз страх был естественным чувством в сложившихся обстоятельствах. Стэн вынул из-за пояса пистолет и передал его Паттерсону. «Нидлс Гудвин и Ким Баркли закрылись в моторном отсеке», — доложил он. «Оттуда им не выбраться. Вход охраняет Фокс». Стэн подбросил на своих плечах Рихтера. «Куда его?» «К остальным», — распорядился исполняющий обязанности капитана. «Надо их запереть и держать под охраной». «А что делать с Холлом?» — спросил Перри. Паттерсон заколебался. «Не знаю. Но оставлять его на свободе тоже нельзя». «Нельзя», — согласился Сид, и в его глазах появилось раздумье. «Но и запирать его вместе со всеми мне бы не хотелось. Как-никак, он нам всем жизнь спас». Это было правдой. Если бы не он и не Гудвин, все они бы сейчас уже превратились в жаркое. «Послушайте», — заговорил Холл, — «ну, привяжите меня к креслу или еще что-нибудь в этом роде. Только, пожалуйста, пусть они ко мне не приближаются». Он кивнул на синтетиков. Паттерсон и Перри переглянулись. «Мы подумаем». Отрезанные от всех остальных стальной дверью, Ким и Нидлз сидели в двигательном отсеке. Положение их было безвыходным, так как зачинщики, Чак и Бат, были схвачены. У них не было ни оружия и ни малейших шансов как-либо повлиять на обстановку. Пройдясь по отсеку, Ким оглядела громадный двигатель, который угрожающе возвышался над нею. В этом помещении вообще нельзя было находиться без специальной защиты, и то, что они были в одних только комбинезонах, было прямым нарушением техники безопасности. Почувствовав, что у нее на глазах появляются слезы отчаяния, Ким воскликнула. «Это все бесполезно. Мы должны сдаться». Гудвин повернулся к ней. «Ты понимаешь, что ты говоришь?» — вопросил он. «Да, понимаю». «Ты понимаешь, что они с нами сделают, если мы им сдадимся?» «Да ничего они нам не сделают». «Ничего? Синтетики начали на нас охоту. 4 из нас уже пойманы. Мы даже не знаем, что они с ними сделали. Может быть, они уже все мертвы?» «А какой у нас есть выбор?» Ким снова огляделась по сторонам. «Ты посмотри, где мы находимся. Посмотри, что нас окружает. Мы уже обречены. Если машины в самом деле захватили власть над всем, что им помешает запустить двигатели и испепелить нас прямо сейчас? И вообще, на что мы рассчитывали? Без пилота нам не взлететь в любом случае. Чак схвачен ими. Но даже если бы он оставался с нами, это ничего бы не изменило. Он сошел с ума. Я думаю, что ты сам это понял». «Да, это действительно было так. И Гудвин это понял уже давно. Да и вся эта их затея была просто актом отчаяния, бунтом человека против машин. «Если мы сдадимся, — продолжала Ким, — то у нас будут хоть какие-то шансы. Мы проживем хоть какое-то время. Если бы эти штуки хотели всех нас убить, они бы уже уничтожили и всех, кто остался на их стороне». «А откуда ты знаешь, что они еще живы?» — перебил ее Нитлз. «Может быть, они уже мертвы?» На этот довод Ким не нашлась, что возразить. В самом деле, на них начали охоту синтетики, а людей никто из них уже давно не видел. Относительно давно. Отойдя в угол, Ким обхватила себя руками и села на пол. В животе у нее забурлило. Это давал знать о себе желудок. Когда они последний раз ели? Сутки или больше? Без еды и без воды они долго не протянут. Гудвин тоже сел и теперь не сводил глаз с двери. Но никто не пытался больше к ним проникнуть. Дверная ручка оставалась неподвижной. Чувство голода терзало и его самого, но он держался. Он знал, что без еды человек может протянуть 2 недели и даже больше. Но вот во что он превратится за это время? Смогут ли они вообще передвигаться?